Керчь. Через 6 дней эскадра была у входа в Керченский пролив. Ветра были и большей частью попутными. На Крымский берег пехоту высадили на 7-й день. Утром 8-го дня подошли казаки. К вечеру 8-го дня их переправили вместе с лошадьми на Крымский берег. На материковом берегу остался пехотный полк и один казацкий курень в Гуляй-городе из 2000 повозок. На Крымском берегу в 2 верстах от Керчи поставили второй Гуляй-город. Крепость была побольше Азовской, но куда слабее. Всего 2 стены, город и цитадель. Да и сами стены ниже и тоньше. Эту крепость строили еще генуэзцы лет за 200 до Османской крепости в Азове. Стены уже порядком обветшали, правда, оба рва были заполнены морской водой. Гарнизон тоже был вдвое слабее Азовского. 1000 янычар и 500 топчи, 100 пушек. Зато гражданского населения было намного больше. Вокруг крепости имелся посад, сейчас уже опустевший. Все посадские укрылись в городе. Штурм, как и в Азове, провели за 1 день. Подтянули пушки, пробили в стене большой пролом, сбили со стены пушки, завалили ров, минометами выбили пехоту за стеной, очистили от неприятеля дома, затем точно так же взяли цитадель. Потери были даже меньше, чем в Азове, зато трофеев взяли втрое больше. Город был гораздо богаче Азова. Его уже давно никто не брал штурмом. Горватый Шуйский направил быстроходную галеру с занесением в Москву. 8 галер командор Худалеев поставил на якорях поперек пролива. На каждой галере пушка. На 20 галер и 100 стругов посадили 6 куреней казаков и направили их грабить поселения по обеим берегам Азовского моря. В связи с 10-кратным увеличением гарнизона и население крепости требовалось захватить побольше продовольствия. Остальной флот поставили на якоря у северного входа в пролив. Затем, за 7 дней с помощью пленных, полона и мобилизованных местных жителей восстановили стены и дома, очистили от завалов рвы. Установленные в цитадели на морской стороне новоросские пушки простреливали пролив насквозь. Теперь через пролив не могла проскочить ни лодка, ни линейный турецкий флот. К запланированному сроку достойная встреча османов была подготовлена. Более того, перед валом, окружающим крепость, выстроили стену Гуляй-города. В крепости стало на 1 стену больше. Оборонять Гуляй-город не собирались. Просто еще одно дополнительное препятствие для татарской конницы. Пушки пехотных полков и полсотни трофейных пушек поставили на стены с напольной стороны крепости. Противник появился только через 1 неделю. У командования армии было желание встретить османские корабли в море и утопить. Но из этой идеи ничего не вышло. Черное море большое. 2 десятка вооруженных пушками галер никого не обнаружили. Османы высадились в 80 верстах в порту Каффы, известный новороссам под именем Феодосии. Дождались подхода татарской конницы и выступили в сторону Керчи. Совершив марш в 80 верст, войско султана появилось под стенами крепости. На марше казачьи разъезды примерно подсчитали численность войск и даже взяли пленных из числа крымских татар. Отряд из 7 больших турецких кораблей попытался было прорваться через пролив, но был пущен на дно почти полностью. Артиллерия новороссов еще раз продемонстрировала свое полное превосходство. Ни один корабль не подошел на дистанцию действительного огня своих пушек. Чередуя фугасные снаряды с зажигательными, артиллеристы новоросского полка утопили 6 кораблей за 20 минут. К Керчи подошло пешее османское войско в 16 тысяч бойцов при 200 пушек и 35 тысяч конных крымчаков. Командовали войсками зять султана Абдул-Паша и сам хан Девлет-Гирей. За день до подхода османов все казачьи курени, кроме одного, перебросили через пролив на Таманский берег. Перебросили также всех лошадей, полонянников и пленных из числа ремесленников с семьями и подмастерьями, греков, генуэзцев, армян, турок. Они еще пригодятся в Москве. С самой высокой башни командование гарнизона с чувством глубокого удовлетворения наблюдало, как турки строили лагерь в 2 километрах от крепости. Османы подошли к делу серьезно, огородили лагерь валом, рвом и частоколом. Крымчаки, к большому огорчению командования, разбили свои шатры и палатки отдельно от турок и значительно дальше от крепости, 4 километра. Увидев это, Усольцев с согласия Шуйского приказал перебросить 8 длинноствольных новоросских пушек с морской стороны крепости на полевую. При максимальном угле возвышения и с усиленным вышибным зарядом эти пушки должны были достать и до татарского лагеря. Устройством лагерей турки и татары занимались до самого вечера. Артподготовку русское командование решило провести на рассвете. Ограничений по боеприпасам пока не было. Едва первые лучи солнца озарили расположение противника, пушки дали пристрелочные выстрелы. Пушки новороссов били по татарскому лагерю, а пушки русских по турецкому. Вторым, третьим выстрелом цели были накрыты. Артиллерия перешла на беглый огонь. Поскольку дистанция стрельбы была максимальной, стреляли осколочными. Темп стрельбы максимальный. К большому сожалению, командование минометы до противника не доставали. А жаль, у них скорострельность была в 2 раза выше. Впрочем, эффект и так был значительным. За 4 часа обстрела пушкари выпустили по противнику более 3000 снарядов. Почти по 1 сотня на ствол. Прицел не меняли. На таком расстоянии за счет рассеяния снарядов арт-огонь накрывал почти всю площадь вражеских лагерей. Султаны разрывов закрыли оба лагеря. Вскоре все заволокло дымом. В дыму что-то взрывалось и горело, несколько раз рвануло, особенно сильно. Вероятно, взрывались пороховые погреба. Было видно, как турки, спасаясь от обстрела, перелезали через частокол и разбегались по степи. Из татарского лагеря во все стороны выносились обезумевшие лошади, большей частью без седаков. В себя враги пришли только к полудню. От их сгруппировавшихся на горизонте отрядов отделялись небольшие группы и пытались возвратиться в лагеря, чтобы что-то оттуда вытащить. По ним изредка постреливали артиллеристы. Только наступившая темнота позволило противнику эвакуировать остатки имущества из разгромленных лагерей. На следующий день 8 вооруженных новоросскими пушками галер наведались в порт Каффы и утопили все корабли в порту. Позднее взятые казаками языки показали, что от обстрела турки потеряли убитыми и тяжело ранеными 7000 человек, а татары 5. К сожалению, пушки не доставали до дальней части их лагерей, а то потери противника были бы в 2 раза больше. Еще 2 дня противник приводил себя в порядок. Большая часть пушек у османов уцелела. Оба командующих уцелели тоже. Их шатры располагались в дальней части лагерей. На 3-й день османы попытались подтащить часть своей артиллерии поближе к стенам. Их подпустили на 1,5 километра, а затем расстреляли. Абдул-паша оказался в тупике. Ни с моря, ни с суши подступиться к крепости на пушечный выстрел было невозможно. Вести подкоп длиной 2 километра из-за господствующей над городом горы тоже нереально. Осадные башни строить тоже не имело смысла. Паше оставался только прямой штурм с использованием приставных лестниц. Еще 4 дня противник заготавливал лестницы, поскольку за лесом приходилось ездить верст за 20. Наконец, на 10-й день состоялся штурм. Вперед Абдул-Паша ясно дело пустил крымчаков. На рассвете со всех трех сторон показались густые толпы конных татар. Лестницы тоже везли лошадьми. Конница со всех сторон помчалась к крепости. План Артогня повторял тот, который уже использовался против нагаев. Наврусские пушки, русские пушки, затем минометы. Осколочные снаряды, шрапнель, ну, затем картечь. Как и раньше, с 300 метров ударили нарезные пулеметы мартийцев. С 200 все гладкоствольные пулеметы. Полсотни скорострельных стволов на 600 метров крепостного фронта — это очень много. Тем не менее, передние шеренги всадников доскакали до гуляй города и попытались сделать в нем проходы. Со 100 метров открыли огонь стрелки и лучники. Пушки лупили в упор картечью. Проделав несколько проходов в ряду повозок гуляй города, крымчаки, устилая вал своими трупами, перекинули лестницы через ров и попытались прорваться к стенам. Тогда вниз полетели ручные гранаты. Как и ранее нагаи, татары не выдержали и побежали. Однако к этому времени к гуляй-городу уже подошли беглым шагом колонны янычар. За ними конные упряжки, топчи, катили пушки. Артиллерия обороняющихся по команде переключилась на более опасную цель. Пропустив между колоннами бегущих татар, янычары подхватили брошенные татарами лестницы и, подбадривая себя диким ревом, рванулись на штурм. Это были упорные вояки, не чета крымчакам. Повозки гуляя города во многих местах раскачали и опрокинули. Через ров ложились в многочисленные лестницы. Позднее их насчитали аж 300 штук. По ним толпами ломились янычары. Еще больше их переправлялось вброд. Воды во рву было пехотинцу по шею или чуть глубже. Пулеметчики и артиллеристы развили максимальный темп стрельбы, охлаждая стволы смоченными в воде тряпками. От тряпок валил пар. Дошлось дело и тяжелым пехотинцам. Лестницы отталкивали рогатинами. Упавшие с них янычары скатывались по валу и падали в ров. Дождавшись, когда под стеной станет тесно, полковые командиры скомандовали «Гранатами огонь!». Как и ранее на нагаев, одновременный разрыв под стеной тысячи гранат прошелся по осаждающим железной метлой. Обезумевшие от такого ужаса янычары бросились в бегство. Противник уполз за гору зализывать раны. Весь штурм занял менее полутора часов времени. Обороняющимся представилась весьма впечатляющая картина. Все поле до горизонта было усеяно трупами, целыми и разорванными на части. Ров местами был полностью завален трупами. Вода во рву и земля под стеной стали красными от крови. Этим же днем 8 галер с пушками и 1500 стругов с 4 куренями, пеших казаков и пехотным полком ушли в сторону Каффы. Через день Кафа была взята штурмом с моря и разграблена. Город был главным и самым богатым османским портом в Крыму. Через него шла вся торговля невольниками. Удерживать город не планировалось. Нагрузив галеры и струги трофеями, продовольствием, освобожденным полоном и пленниками, флотилия ушла к Таманскому берегу. Трофеи казались богатейшими, раз в 20 большими, чем взяли в Керчи и Азове вместе. Корабли были нагружены под завязку. Потери русских войск в Керчи и Кафе составили 89 убитыми и 174 бойца ранеными. Татары и османы потеряли не менее 25 тысяч человек. Абдул-Паша и Девлет-Гирей оказались перед тяжелым выбором. Продолжать осаду было бессмысленно. Еще один такой штурм, и войск у них не останется вовсе. Поразмыслив и получив известие об уничтожении флота в Каффе и разграблении города, решили отходить в Кафу. Без боя вступив в город, составили донесение султану, что пока войско штурмовало Керчь, Подлые русские захватили Кафу, откуда были выбиты доблестными войсками Абдул-Паши и Давлет-Гирея. О потерях доложили откровенно, присовокупив, что для штурма Керчи и Азова, учитывая возможности новороссийской артиллерии, требуется войско не менее чем в 100 тысяч бойцов и дальнобойная артиллерия. Пока же просили срочно прислать подкрепление, чтобы не позволить русским захватить весь Крым. Абдул-Паша остался в Кафе ремонтировать стены, а Девлет-Гирей ушел в Бахчисарай. Оба готовились держать осаду. Получив грамоту о захвате Керчи и разгроме османов с крымчаками, царь Иван Васильевич распорядился направить в Азов государевых крестьян, ремесленников и еще 9 стрелецких полков. В Керчь послал боеприпасы, продовольствие и приказ удерживать город и Азовское море вооруженной силой, невзирая ни на что. Горбатова-Шуйского царь назначил наместником Азовского края. Усольцева назначил временно исполняющим обязанности командующего войсками. По Нижнему Дону от Калача до Азова Иван приказал построить 5 крепостей и посадить туда гарнизоны. Все земли в низовьях Дона на 50 верст в обе стороны вдоль реки передали войску Донскому для освоения. Захвативший власть над остатками Ногайской Орды Джамбул-Бей добровольно попросил вассалитета у российского царя и был принят вассалы. Иван понимал, что освоить все эти земли у него элементарно не хватит людей. Русские тоже готовились сидеть в осаде в Керчи. Учитывая качество вооружения солдатских полков, взять город штурмом османы не могли. Заморить голодом тоже. Господствуя на Азовском море, русский флот мог беспрепятственно снабжать крепость продовольствием и боеприпасами. Разбить русский флот в Азовском море турки тоже не могли, поскольку Керчь контролировала пролив. Тем не менее, учитывая, что новоросский полк рано или поздно должен уйти, Горбатый-Шуйский решил построить на мысу в 7 верстах севернее Керчи, в самом узком месте пролива, еще одну крепость — Керчь-Малую. Из этой крепости даже короткоствольные пушки русских полков могли простреливать пролив насквозь. Крепость строили по типу Азовской, маленькую, но крепкую. После завершения строительства пролив окажется на замке. Полоны и пленные под охраной казаков безотлагательно приступили к строительству. Камень для строительства добывали рядом, в азимушкайских каменоломнях. Для усиления обороны пролива Усольцев направил по радио в посольство запрос на изготовление морских 90-миллиметровых пушек упрощенной конструкции для передачи гарнизонам керченских крепостей. Посольство транслировало запрос в Ленинград.